Глава 3. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название – Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус – неопределен. Спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская Республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – межзвездный переход Таврида-Тарс. Дата — 4 марта 2215 года. «В смысле останутся и погибнут?» — недовольно воскликнул Кондратий Витальевич, реагируя на мои слова о Хиляеве и его кораблях. «Так дело не пойдет. Тогда я тоже остаюсь. Пусть мы с Дамиром Ринатовичем далеко не в приятельских отношениях и даже дрались на дуэли пару недель тому назад, но это не повод поступать как последний негодяй, бросая часть наших кораблей на съедение султану. Александр Иванович, не разочаровывайте меня». «Подождите, адмирал, не рвите с места в карьер», — остановил я поток мыслей Белова. «Это же я так, ради красивого словца сказал, что мы покинем сектор перехода и оставим здесь наших товарищей самих разбираться. Вернее, именно так вы и скажете нашему коллеге, вице-адмиралу Хиляеву, понятно?» «Что?» — еще больше вознегодовал Кондратий Витальевич. «За кого вы меня принимаете?» «Да прекратите палить горячку». Вот уже и я начинал сердиться такой непонятливости своего собеседника. Я же говорю, все будет понарошку. Возьмем Хиляева, так сказать, на испуг. Сам он точно заортачится покинуть врата, будучи уверенным, что отобьется от всех последующих атак противника. Но мы-то с вами знаем, что это не так. Поэтому давайте немного схитрим, показав, что мы в любом случае покидаем сектор. Тогда Дамир Ринатович, чтобы спасти свои корабли, вынужден будет последовать за нами. Теперь понятно, что я задумал. «Но если так, то ладно», — недовольно буркнул Кондратий Витальевич. «Однако как вы решили провести Хиляева? Он тот еще хитрюга, сам кого хочешь обдурит». «Вот для этого вы мне и нужны», — ответил я. «Меня, насколько бы правдоподобно я ни говорил, вице-адмирал расколет на раз. Другое дело, когда об уходе из сектора ему сообщит тот, кто никогда и ни при каких условиях не шутит и шутить не собирается». А зная вашу давнишнюю друг к другу, так скажем, неприязнь, Дамир Ринатович примет ваши слова за чистую монету. Вы ему ничем не обязаны и просто решили сохранить остатки своего подразделения, поэтому срочно покидайте данный район. Вот и все. Так, снова есть смысл во всех ваших придумках, тяжело вздохнул Кондратий Витальевич. Поэтому, хоть и актер из меня никудышный, попробую сделать вид, что мне плевать на корабли 15-й линейной. Спасибо, адмирал. Поблагодарил я Белова за содействие. «И не прибедняйтесь, таланта лицедея в вас хоть отбавляй». Нервничая, Кондратий Витальевич связался с Ритвизаном и выпалил все как на духу Хиляеву в лицо. И, кстати, потому, как Белов сильно разнервничался, Дамир Ринатович принял его слова за чистую монету. «Вы с ума посходили», — кричал на Белова вице-адмирал Хиляев, осознав, что находится в безвыходном положении. «На вас и так расстрельная статья висит за покушение на убийство командующего Самсонова. Так вы еще усугубляете свое незавидное положение саботажем операции и бегством из сектора?» «Нет. Я не хочу снова слышать аргументы о том, что сейчас в Тавриду войдут тяжелые галеры султана, и наша задумка с магнитной сетью не сработает. Это все отговорки, господин Трус. Признайтесь в этом, как и в том, что неделю тому назад вы не пришли на помощь моей погибающей дивизии именно по той же причине». «Вы не правы, Дамир Ринатович, абсолютно не правы, о чем позже будете сожалеть». Непонятно, как сдержался адмирал Белов, за что я его после долго благодарил. В итоге что получилось? Хиляев засуетился, наблюдая за тем, как 6 кораблей из объединенной эскадры, включая тяжелый крейсер «Одинокий» и линкор «Рюрик», оставляют сектор перехода и, выстроившись друг к другу в хельватор, начинают быстро удаляться подальше от врат. Кстати, заодно мы уводили с собой и все 5 трофейных османских кораблей. Дамир Ринатович еще около получаса поносил нас с Беловым последними словами в эфире, зная, что мы его слышим. Но после, оставшись один, сильно загрустил и призадумался. Теперь всего с 7 оставшимися кораблями, среди которых тяжелых дредноутов у него было всего 2 вымпела, Хиляев понимал, что не сдержит врага. Сработая ловушка с магнитными тросами или нет, количество кораблей у него не хватит, чтобы противостоять даже группе легких галер и крейсеров адмирала Паши Баскурта, а не то что гвардейским дредноутам самого султана. «Ай, черт с вами!» — махнул рукой Дамир Ринатович, наконец решившись на отступление. «Я что, самый крайний? Одни улетели к Херсонесу, наплевав на лезущих в Тавриду османов. Вторые бегут, испугавшись следующей группы вторжения. Я не всесилен, и корабли у меня с поросячий хвостик осталось, поэтому делать нечего. Тяжело вздохнув, вице-адмирал Филяев приказал кораблям 15-й линейной дивизии сниматься с мест и уходить вслед за Одиноким и Рюриком, оставляя врата без присмотра. Филяев увеличил скорость, а мы с Беловым специально летели медленно, чтобы в случае, если тот пойдет на принцип и все-таки останется у перехода, успеть туда вернуться и как можем помочь Дамиру Ринатовичу в битве с галерами султана. Хотя я понимал, что ничем особым помочь мы, если в Тавриду действительно войдут гвардейские галеры корпуса Селагдаров, не сможем. 15-я линейная, догнав нас, выстроилась цепочкой следом, а Сретвизана все это время был молчок. Хиляев по-прежнему дулся на меня и ненавидел Белова, и первым ни за что бы не стал выходить на связь. Поэтому, как только мы удалились на существенное расстояние, я сам связался с Дамиром Ринатовичем и долго объяснял ему, что все это было сделано специально, чтобы выманить его из сектора перехода. «Не обижайтесь, вице-адмирал», — улыбнулся я. «Вы все сделали правильно. Пусть мы вас и использовали немножечко в темную». «Вот смотри, Васильков», — предупредил Дамир Филяев, грозя мне пальцем через экран. «Если сейчас врата перехода активируются, и из портала выйдут не султанские тяжелые галеры, а другие корабли из космофлота Баскурта, я тебе, во-первых, этого обмана никогда не прощу, а во-вторых, не простит тебе подобной выходки прежде всего судебная комиссия трибунала. Ты это понимаешь? Вы с Беловым два адмирала-рецидивиста, по которым не просто тюрьма плачет, а расстрельная команда. Ну, если все-таки я окажусь прав», — снова улыбнулся я. «Что тогда скажете? Извиняться будете перед Кондратием Витальевичем за то, что назвали его трусом?» «Молись, чтобы это оказалось правдой», — воскликнул Дамир Ринатович. «Иначе...» Вице-адмирал Филяев не успел договорить, как на экранах перед ним вспыхнуло кольцо перехода, и из-под пространства в систему вплыли четыре огромных бронзового цвета галеры. Оптические сканеры передавали четкую картинку происходящего в секторе перехода, несмотря на то, что мы находились от него в 5 миллионах километров. «Что-то вы внезапно замолчали, господин вице-адмирал», — начал издеваться я над несчастным, а, возможно, наоборот, счастливым Хиляевым. С одной стороны, Дамир Ринатович прескверно сейчас себя чувствовал, ведь все это время покрывал меня и Кондратия Витальевича последними словами и деепричастными оборотами. С другой, был обрадован, что не остался у перехода, так как понимал, ничего он не смог бы сделать с этими четырьмя чертовыми галерами, а значит, благодаря Белову и Василькову его 15-я линейная все еще существует. Не буду описывать сцену неловких извинений вице-адмирала Филяева, прежде всего в сторону Кондратия Витальевича Белова. Слишком уж эта сцена была драматична и комична одновременно. Скажу только, что Белов его, конечно же, простил. Более того, сам извинился в том, что был вынужден солгать Филяеву и поиграть на его нервах. В общем, эти двое через какое-то время обоюдных признаний спелись, скорешившись, притом еще и меня, как зачинателя, сделали крайним, наругав как старший по званию младшего. Ну и пусть. Я-то уж точно не обижаюсь на подобные мелочи. «И как нам сейчас действовать?» — спросил я своих коллег на нашем импровизированном тройственном военном совете. «Куда летим, господа? Если желаете услышать мое мнение, то нужно идти прямиком к Херсонесу-9. По моим расчетам, мы еще успеваем к финальной фазе сражения. А по моим, мы прибудем туда как раз, чтобы посмотреть на погибшие остовы последних кораблей Северного космофлота», — ответил на это Дамир Ринатович. — «Следите за таймингом, контр-адмирал. Сколько времени прошло с послания императора? Сколько часов прошло после того, как Козицын, Хромцова и Гуль увели свои дивизии к Херсонесу? А теперь сопоставьте среднестатистическое время сражений подобного масштаба, что сейчас проходит, а вернее уже подходит к концу на орбите центральной планеты. Отсюда и мой вывод. К моменту нашей беседы одна из сторон уже проиграла. Какая эта сторона, нужно уточнять? Вы действительно думаете, что Северного космического флота и гвардии больше нет?» Печально посмотрел на Филяева Кондратий Витальевич Белов. «Надеюсь, что адмирала Десса хватило ума, чтобы отдать приказ на общее отступление», — ответил тот. «В таком случае, если перед этим нашим командованием были созданы условия для отхода, некоторым кораблям, самым скоростным и наименее пострадавшим, думаю, удастся вырваться на оперативный простор. Так что ответ на ваш вопрос — да, космофлот Десса погиб, гвардейская Преображенская дивизия разбита, но часть кораблей, возможно, уцелела. Именно поэтому мы должны как можно скорее лететь, но не к самому Херсонесу, а в сектор между центральной планетой и переходом на Екатеринославскую, — воскликнул я. Я-то, конечно же, думал прежде всего о Таисии и Крестном, спасти которых рассчитывал, если те на своих кораблях сумели вырваться из лап Конора Дэвиса. По крайней мере, я так себе представлял картину произошедшего, поэтому сейчас и уговаривал изо всех сил своих друзей-адмиралов. Те же упрямились, как димитрийские бараны, заявив, что эскадра, которую мы вели, непременно погибнет, если появится в том секторе, где сейчас находились американцы и, возможно, остатки нашего флота. «У Дэвиса в подручных целый польский коронный космофлот», — сказал Кондратий Витальевич, многозначительно при этом посмотрев на меня и понимая, о ком я сейчас беспокоюсь. «Легкие крейсера Вишневского своими скоростями не оставят нам ни шанса на спасение, появись мы в зоне их видимости. Да и у самого Мясника в наличии есть немало быстроходных эсминцев и фрегатов. Сначала легкие корабли поддержки догонят нас и перережут маршрут отхода, потом налетят F-4, лишив нас полей, а затем в финале подоспеют тяжелые дредноуты первого ударного и довершат дело. Нет, Александр Иванович, как бы вы ни просили, мои корабли не пойдут в указанные вами квадраты». «Мои тоже», — отрицательно замотал головой Дамир Филяев, также с печальным взором посмотрев на меня. «Контр-адмирал, вы только что, разыграв эту сценку с отступлением от перехода, сделали все, чтобы спасти нашу эскадру, за что вам и адмиралу Белову я снова говорю спасибо. Заметьте, не прощаю вас обоих за то, что добавили мне седых волос на голове, но все же благодарю. Так вот, Александр Иванович, если уж начали идти по пути сбережения хотя бы оставшихся кораблей, то идите по нему до конца. Тем более чувствую, что кроме нашей маленькой эскадры, в ближайшее время защищать Екатеринославскую будет просто некому». «Вы абсолютно правы, господа», — согласился я с доводами моих товарищей, опуская голову. «Абсолютно правы. Не переживайте, Александр Иванович. У командующего Десса, государя-императора и великой княжны, а также у большинства адмиралов нашей эскадры, отличные флагманы. И их еще надо постараться перехватить и тем более уничтожить», — попытался успокоить меня Кондратий Витальевич. «Значит, мы направляемся к Екатеринославской?» — уточнил я. «На самом деле прекрасно понимаю, что теперь именно словами Белова и Филяева говорит разум, а мною вновь пытаются овладеть чувства беспокойства за близких мне людей, поэтому я сейчас постараюсь отбросить лишние мысли и снова улыбнуться. Да, и по пути как раз нагоним нашу эвакуационную группу, ту, в которой отправили в соседнюю провинцию все поврежденные корабли Черноморского космического флота и в которой идут трофейные авианосцы, которые вы захватили у турок», — утвердительно кивнул Дамир Ринатович, переглянувшись с Беловым и удостоверившись, что тот его абсолютно поддерживает. «Группа уже на полпути к вратам на Екатеринославскую, но так как до них еще нужно добраться, охранение в виде вашей эскадры им не помешает. Далее вместе пойдем до перехода и начнем переправляться». «Плохая идея», — сказал я, немного поразмыслив и прикидывая дальнейшие действия всех игроков, находящихся сейчас в системе Таврида. «Крайне плохая». «Это почему же?» — одновременно задали мне вопрос Белов с Хиляевым. «Вы видели галеры, что прошли сейчас через портал?» — начал я. «Тогда вы должны были заметить среди них дредноут под названием Ла Султана, то есть сам великий султан Селим VII вошел в Тавриду». «Что говорит о его храбрости, это надо признать», — сказал Кондратий Витальевич. «Не каждый властитель решится войти во враждебную систему, понимая, что тебя там ждет эскадра противника». «Не сильно Селим рисковал, если честно», — отмахнулся я. «Четыре тяжелые галеры одержали бы верх не только над нашей с вами эскадрой, но даже над всеми кораблями сегодняшнего Черноморского флота. Однако не буду спорить. Султан иногда действительно преподносит сюрпризы. Но мы отвлеклись». «Так знаете, что сейчас будет делать Селим?» «Хотелось бы», — хмыкнул Дамир Ринатович, ехидно переглядываясь с Беловым и кивая на меня. «Видимо, наш юный контр-адмирал на короткой ноге с властителем Османской империи. Сейчас он уже отдал приказ своим операторам, чтобы те просканировали все пространство на 30 миллионов километров вокруг», между тем продолжал я, не обращая внимания на перемигивание моих коллег. «Для чего он это делает? Нашу эскадру, отошедшую всего на...» Я посмотрел на карту, уточняя наши координаты. «Отошедшую на 6,5 миллионов километров он и так прекрасно видит. Но вот чего он не видит, так это двух своих авианосцев, которых нет среди погибших кораблей, летающих у кольца перехода. Вернее, не лично судьба авианосцев интересует многоуважаемого султана, а судьба 400 гвардейских шахинов в их ангарах. «Вы думаете, Селим попытается вернуть себе истребители?» — скривился Белов, по виду которого мне стало понятно, что я не сильно его убедил. «У султана этих истребителей хоть одним местом ешь». «К своей гвардии он относится так же трепетно, как наш император к Преображенской и Семеновской дивизиям», — ответил я. «Султан точно сделает все, чтобы вернуть назад шахины и своих пилотов Силахдаров. Откуда он может вообще знать, где эти истребители?» — пожал плечами Дамир Ринатович. «Может, все они погибли в битве с неверными, то есть с нами?» «По данным сканеров, а также записям в бортовых журналах погибших османских кораблей, нетрудно узнать правду», — ответил я Хиляеву. «К тому же обломков самих истребителей в пространстве сектора вокруг кольца перехода летает не больше нескольких десятков единиц. Это можно за секунду понять по сигналам их черных ящиков». «Хорошо», — согласился Дамир Ринатович. «Даже все сопоставив, просмотрев записи недавнего боя и поняв, куда делись его драгоценные истребители, я не могу поверить в то, что Селим бросится в погоню, чтобы их отбить. Обязательно бросится. Только не он, а его легкие галеры, что войдут в Тавриду уже в следующую активацию портала». «Уверенно, будто сейчас слышал, что происходит в рубке Ла-Султана», — сказал я.